Она доживала какой-то кусок мяса, который она придерживала за кость, посмотрела на меня и промолвила: «Ваше превосходительство, изволите подождать до конца обеда, а потом мы к вам присоединимся». Густав посмотрел на нее с удивлением. «Дорогая, а почему бы не пригласить принца разделить нашу трапезу? А ты что, не видишь, что здесь лишь две порции? Конечно, на столе стояло столько, что мы бы и втроем всего не съели, но я и не собирался набиваться в компанию сей прелестницы». Поклонившись, я вышел и вернулся к себе, где уже поджидали двое из конюшенного приказа. Я еще раз провел с ними инструктаж, а затем отошел в другую комнату, достал планшет и освежил память насчет полузабытого мною латинского языка. А в 2 часа я решил, что пора, и снова отправился к соседям. На этот раз меня отвели в горницу, где находился один Густав. Я ему успел сказать по латыни, чтобы ничему не удивлялся, тот же с улыбкой кивнул. Минут через 5 к нам присоединилась Катарина, а еще через 2 минуты я услышал громко произнесенные слова: «По воле государевой». В горницу вошли дюжие молодцы из конюшенного приказа. Нам сообщили, что свейский принц Густав обвиняется в колдовстве и чернокнижии. Для следственных действий он будет припровожден в конюшенный приказ, дабы провести следствие и примерно наказать чародея. Густав, побледнев, указал им, где хранились его записи и книги, а где пожитки. Все было бережно упаковано и перенесено в вазок, а затем туда посадили Густава и уехали. Катарина же все это время пребывала в полной прострации. «Что же мне делать, ваше превосходительство?» – запричитала она, как только собралась с мыслями. «Если Густав чернокнижник, то что они сделают со мной? Я же не знала, что он колдун. Надо бы вам срочно уехать». «Да нет, лучше я останусь здесь». И она посмотрела на меня кокетливо и чуть выпятила свою, хоть и отвислую, но внушительную грудь, став еще более похожей на мою, к счастью, бывшую. «Фрау Катер, я бы на вашем месте срочно покинул Москву. Если вас сейчас не задержали, то это не означает, что вас не арестуют чуть позже. Ведь кто знает, какие показания Густав даст под пытками. Поэтому я и предлагаю вам как можно скорее уехать. У вас же есть деньги?» «Немного есть. Эти звери не забрали наши калиты. Я могу организовать вам транспорт до Ливонской границы, а оттуда вы сможете добраться до Данцига. Лучше уж я вернусь в Углич». По ее мечтательной улыбке я заподозрил, что и там у нее кто-то имеется, раз уж не получилось с принцем в моем лице. Но меня поразило, что к детям ее совсем не тянет. Я пообещал организовать ей транспорт в самое ближайшее же время, тем более, что об этом я тоже договорился с Годуновым дядей. Только мы думали, конечно, что она захочет в Данциг. Впрочем, Углич подходил намного больше, ведь и новости о том, что Густав стал регентом, дойдут намного медленнее, да и добраться до Стокгольма ей будет не в пример сложнее. Чтобы она не передумала, я поспешил добавить: «Только вы, Катарина, соберитесь прямо сейчас, лучше уехать как можно скорее. Думаю, часа через 2 я смогу организовать вам вазок». Через искомые 2 часа, она, бросив последний призывный взгляд, отъезжала по Никольской в направлении Сретенских ворот. Дальнейший путь ей предстоял через Лубянскую площадь и по Сретенке на Сергиев Посад и Углич. Проводив ее взглядом, я направился в палаты, где нам предстояла последняя для Густава аудиенция у царя. Оттуда нас довезли в крытом воске к Богдану, а, как только начало светать на следующее утро, наш поезд отправился на Тверь. Побег удался. 12. И вот опять вагоны, перегоны, перегоны. На сей раз наш караван должен был состоять из всего 5 повозок, одна для нас с Богданом и Густавом, одна с 4 идальго для охраны, одна с людьми Богдана, одна для Густава в сопровождении некого подьячего, Василия Куркина, из все того же конюшенного приказа, и одна с новыми архиереями и монахами. Так мы доехали до Твери за всего 4 дня, как Густав не плакался на каждой остановке, что он устал и больше не может, и что Катарина не одобрила бы такого путешествия. Я не выдержал и сказал: «Ваше высочество, а не угодно ли вам съездить в Углич за Катариной? Она будет очень рада вас видеть». Густав резко замолчал и больше о своей брошенной красавице не упоминал. Впрочем, в Твери мы остановились на ночь не абы где, а в путевом дворце царя, и я Густава, который, судя по аромату, давно не мылся, потащил в баню, преодолевая сопротивление и крики, что он, мол, не верит в русские бани. Понравилось ли ему больше всего парное, сам процесс смытья, либо 2 довольно-таки дородные банщицы, либо рыбка под пиво после бани, сказать сложно. Но я впервые увидел, как он счастливо улыбается, и, во время послебанного отдыха, он запел, что собирается построить точно такую же баню в Стокгольме. Затем его лицо приобрело хитрое выражение, и он удалился под предлогом усталости. А когда я проходил мимо его спальни по дороге в свою, оттуда выпорхнула та из банщиц, которая отличалась поистине героическими пропорциями. Она призывно улыбнулась и мне, но, даже если бы у меня было желание заняться блудом, то, уж извините, не с дамой подобных размеров. Каравану из Александрова оставалось полдня пути до Твери, и я решил погулять немного по городу. Я когда-то видел альбом Калинина, как Тверь именовалась в советское время. Город мне показался провинциальным и не очень интересным. Зато Тверь конца 16 века была красавицей, расположенной над Волгой там, где в нее впадает река Тверца. Я вспомнил, что в 18 веке большая часть города сгорела, после чего он был перестроен Екатериной II по новому плану. А сейчас было заметно, что в недавнем прошлом она была соперницей Москвы. Когда я вернулся в путевой дворец, оказалось, что меня ждет некий купец по имени Иван Головин. Он поклонился и сказал: «Княже, дозволь мне пойти вместе с тобой до Новгорода». «Добре, Иване, но почему с нами? Ты же порешил в атагу волчонка, а теперь о тебе и твоих такая слава, что лихие люди к вам даже не подойдут. Не бойся, я заплачу, ведь разбойничьи набеги стоят мне намного больше. Денег не надо. А если привезешь нам в Новгород в наш элеватор, так мы называем хранилище для зерна, 10 телег жита, то мне этого будет достаточно. Мало просишь, княже, и добре. А обратно скоро пойдете? Мы, наверное, не сразу, а мои люди, да. За 10 телег, тогда с доставкой в Тверской элеватор, добре. А если еще зерна привезешь, в Тверь либо Новгород, то мы заплатим тебе по 20 московских копеек за меру. Вельми много сие. А зачем тебе зерно, княже? Бают, что в следующем году не урожай большой будет. Продавать будешь? Побойся Бога. Какое там продавать, если голод? Будем его раздавать голодным. Тогда, княже, буду брать 10 копеек за меру. Дозволь мне благое дело сделать. По рукам. Подписывать мы ничего не стали. Слово русского купца было сильнее любого контракта. Через час пришли наши ребята, несколько десятков военных, разнообразные специалисты, и, что меня особенно обрадовало, картофель, оружие и многое другое. С собой я взял еще 4 идальга, несколько мешков картофеля отдал в Христорождественский монастырь, где пребывали наши духовные лица, для того, чтобы его и в монастыре посадили, и в другие монастыри передали. Густав, к моему удивлению, вторично напросился с нами в баню, но на этот раз, уже открыто, покинул нас в обществе другой банщицы. Кстати, после Твери, я начал время от времени пересаживаться в его возок, отправляя подьячего Ваську к Богдану. Васька, кстати, меня очень благодарил, мол, от Москвы до Твери в воске пахло весьма плохо, а теперь стало лепо. У меня сложилось впечатление, что отношение Густава и Катарины можно было сравнить с кроликом и удавом. Чем дальше в прошлом оставалась его прежняя жизнь, тем больше верилось в то, что ему всего 32 года. Теперь он постоянно улыбался, и общество его мне стало действительно нравиться. Он с огромным удовольствием слушал мои рассказы про русскую Америку, а сам поведал мне о том, чего успел добиться на стезе алхимии. Особенно мне понравилось, что он научился делать оконное стекло, а также менее дымный порох. Нашими технологиями я делиться не стал, нефиг им уходить в Швецию. Зато Густав сам предложил показать моим людям все, что он умеет, когда мы прибудем в Николаев. После истории с волчонком, когда один из членов артели оказался ватажником бандита, я ожидал, что в новом торге ничего построено не будет. Оказалось, что я ошибался, на окраине городка высился новый элеватор, а когда я пришел к главе артели ради окончательного расчета, тот хотел лишь половину договорной суммы, сказав, что это во искупление греха нашего брата. Когда я заставил его взять всю обещанную сумму, он и его товарищи пообещали купить на дополнительные деньги зерна, а первые 4 телеги поставить бесплатно. Зерно они собирались купить у помещиков, урожай обещал быть щедрым, и цены на пшеницу и рожь были весьма низкими, ведь нужно было найти место для нового урожая. В Новгороде мы распрощались с Иваном Головиным и поехали быстрее, так что до Борисова добрались уже к 29 июля, и тогда же перебрались через Неву. Река несколько обмелела, и победа находилась в Николаеве, а мы решили провести пару дней в новом нашем городке на Охте. Александров за неполные 2 месяца превратился в немалого размера городок, уже были построены около 50 домов, школа, церковь, причалы, амбары, перевалочный пункт для зерна и многое другое, а вокруг строились все новые дома с помощью техники, привезенной нами. В порту стояло несколько русских и немецких кораблей, разгружавших зерно и другие товары, и загружавших лес. Похоже, как говорил некогда любимый мною и ненавидимый собственным народом Горбачев, процесс пошел, подвижки есть. Владыка Агапит сразу же объявил нам, что, до перехода в Русскую Америку, он, с благословения патриарха, останется пока в Александрове, а владыка Марк отправится в град Николаев. Храм наш превратился в собор, а для жизни он выбрал себе маленькую избушку на государевом дворе, сказав, что ему больше и не надо. При нем остался и один из монахов. На следующий день я отнес царские грамоты нашим ребятам, а также поговорил с Тимофеем, нашим будущим человеком из центра. А утром 31 июля по новому стилю мы ушли в Николаев. Глава 2. Балтийская интерлюдия. 1. Николаевские дни. 31 июля по новому стилю, или 21 по старому, я стоял и дивился на новый и прекрасный город. Там, где на берегу пустынных волн еще 2 месяца назад теснилась пара финских хуторов, окруженных густым хвойным лесом, теперь находился немалого размера городок, всяко побольше Александрова. Мостки еще не были полностью готовы, и если наш Оленей остров, именно так именовалась бывшая борода пророка, еще мог пришвартоваться напротив своего собрата святого Марка, то и шведы Победа вынужденно стояли на якоре в бухте. «Это что за корабль?» – услышал я вопрос на немецком. Рядом со мной оказался Густав, пялившийся на Победу так, словно это было чудо чудное и диво дивное. Почти всю дорогу качало, и довольно сильно. От качки плохо мне было лишь тогда, у мыса Горн. По сравнению с тамошними 15-метровыми монстрами, волны на Балтике были не более чем мелкой рябью. Зато наш шведский друг лежал пластом на полке в капитанской каюте, которую мы с ним делили. А теперь, вишь, ожил. Наш корабль из Русской Америки, улыбнулся я, наслаждаясь его реакцией. Именуется Победа. Боже на небесах, вы умеете строить корабли из металла, да еще и такие огромные, а где у него паруса? Ему они не нужны. С многозначительным выражением лица ответствовал я. У нас, знаете ли, другие технологии. А можно будет на него взглянуть вблизи, хоть одним глазком, посмотрим, как получится. А про себя я подумал, что, с одной стороны, нас посещали и шведы, и датчане, и испанцы. Но, с другой, Густав, ученый и, как было написано в энциклопедии, весьма незаурядный для своего времени. Так что он вполне может что-нибудь позаимствовать в той или иной форме, с применением известных ему технологий. Если бы это он это сделал для нас, я был бы только рад. Но все, что он сделает, будет в интересах шведов, даже если они, на данный момент, являются нашими союзниками. У причала нас встречал Саша Ахтырцев самолично, с небольшим почетным караулом, состоящим, такое у меня сложилось впечатление, из хроноаборигенов, нашим, наверное, не улыбалось заниматься хрен знает чем. Густава встретили с надлежащими почестями и отвели в подготовленные для него покои в одном из общежитий, построенных в центре Николаева, если это можно было так назвать. Проводив его взглядом, мы с Сашей обнялись. «Товарищ князь», — сказал мой заместитель, — «за время вашего отсутствия никакого присутствия не было». «Скажешь тоже, не было. А кто все это построил?» Услышав, что мы тут обосновались, к нам повалили как русские из Приладожья и Приневья, так и местные финские племена, Карела, Водь, Весь и Жора, а также эстлянцы и Сумь, так здесь именуют финнов в нашем понимании слова. Мы выделили им землю к западу от центра, а русским – восточнее. Каждое финское племя, кстати, поселилось компактно. Но мы их всех именуем финнами, так проще. А сколько их? К нам прибыли 499 разноплеменных финнов и 303 русских. Дома они строили сами, кроме того, их артели возводят новые строения. Для наших уже готовы 3 общежития на 100 человек каждый, разве что отопление еще не сделано, но над этим работают. Кроме них, несколько домиков. Один из них, твой, там к твоему приезду навели порядок. Добро, может, мне Густава туда переведешь? Да ладно, его тоже неплохо разместили. Далее, из камня сложена лаборатория. Почти готовы 2 школы, начальная и учительская академия. почти готовы, сами здания уже построены, да и внутренние стены уже имеются. Есть даже часть столов и скамеек, их делают карелы, тогда как будущие учители работают над учебными пособиями. А какие планы насчет обучения? Первым делом нужно обучить иноплеменников русскому, а русских – счету, чтению и письму. Почти все наши оказались грамотными, но на полууставе придется переучивать. Но сначала мы займемся финнами. Уже завтра, 1 августа, в двух помещениях будут проводиться первые уроки русского языка для иностранцев. А с 15-го в третьем зале начнется курс чтения и письма на американском шрифте для русских. «Американский шрифт, так вы это обозвали», — усмехнулся я. «Именно. И одновременно будут учиться американским же цифрам, настоящие арабские, как ты, наверное, знаешь, совсем другие. Бывал в Египте, видел», — усмехнулся я. «Ну что ж, американские так американские. Кстати, какие у тебя дальнейшие планы? Если погода улучшится, то пойдем завтра в Ревель на Льве. А какой, кстати, прогноз?» «Ну, метеослужба обещает». И, увидев выражение крайнего удивления на моем лице, поспешил меня утешить. «Точнее, наши финны говорят, что завтра ветер будет, послезавтра, наверное, тоже, а потом должно успокоиться». Как и было обещано, ночью завыл ветер, и на следующий день море покрылось барашками волн. Увидев это, Густав побледнел, хоть и выразил готовность идти в Ревель, но я, понятно, решил пока остаться. Делать было нечего, и я связался с Москвой, с Гогландом, с Ревелем, осмотрел новые постройки и, наконец, сходил в лабораторию посмотреть на Густава. Когда я туда вошел, Густав как раз насыпал серый порошок в каменную миску. Положил полуметровый фитиль так, чтобы конец его упирался в миску, затем поджег его от лампы. Через минуту порошок вспыхнул и быстро погас, причем дыма было очень мало. «Надо же, почти бездымный порох», — сказал с уважением кто-то из наших ребят. «Густав научил нас его делать и даже формулу оставил. И, главное, его можно производить из совершенно обычных ингредиентов. Здорово. А что он вам еще показал?» — спросил я. «Метод изготовления оконного стекла большими листами, но обещает еще несколько технологий». Я взглянул на его высочество регента. Тот практически светился от счастья. Когда я поблагодарил его, тот лишь ответил: «Ваше превосходительство, это самая малость, которую я мог сделать для моих русских друзей после всего, что для меня сделали вы. Только можно вас об одном попросить?» «Конечно, ваше высочество. Когда Юхан достигнет 14 лет и сможет править самостоятельно, не могли бы вы разрешить мне уехать к вам, в Русскую Америку? Очень хочется постичь ваши премудрости». «Можно так сделать, ваше высочество, но тогда вы будете знать слишком много и не сможете вернуться в Европу». «Знаю. Потому и не прошу вас открывать мне какие-либо секреты до моего прибытия в вашу Америку. А прожить остаток жизни я хочу у вас. Даже если у нас не приветствуется ходить по бабам, даже тогда. Пора мне жениться, ваше превосходительство. Или здесь, но только, если она согласится уехать со мной. Либо там, у вас. Договорились, ваше высочество». И я чуть поклонился. «Не буду пока вам мешать». И вышел из зала, прикрыв за собой дверь. 2. Не было печали. Той же ночью я вновь почувствовал, что в постели я не один. «Да уж», — подумал я, отчитал ничем не связанного Густава за блуд, а сам-то. И, вместо того, чтобы сказать бедной Эсмеральде, что между нами все порвато и тропинка затоптата, единственное, на что я был способен, сослаться на усталость и ограничиться лишь объятиями. Когда я проснулся, я как можно тише перебрался через прекрасную перуанку, натянув на себя лишь трусы, и, подхватив одежду и обувь, выбрался из единственной комнаты моей виллы на улицу. Шторм продолжался, лило как из ведра, и я попытался одеться под небольшим козырьком здания. Каким-то чудом ни единой моей тряпки не унесло ветром. Я даже смог кое-как одеться и даже обуться, после чего перевел дух. Никто, такое у меня сложилось впечатление, не увидел своего князя в практически голом виде. А то попробуй отмойся от ярлыка извращенца. Стараясь бежать как можно тише, чтобы, не дай бог, не разбудить Эсмеральду, я за 2 минуты добрался до главного управления промокшим до нитки. Никого в такую рань там не было, так что я вновь разделся, отжал все в стоявший в углу под умывальником таз, вновь натянул трусы и повесил все остальное на балки. Печки в офисе еще не было, а влажность была такая, что вероятность того, что хоть что-нибудь подсохнет, была мизерной. Делать было нечего, и я начал просматривать последние записи в лежащей на столе толстой тетради, но, если честно, практически ничего в них не понимал. Через час ко мне присоединился Виталик, пардон, моим соизволением граф Виталий Дмитриев, мой заместитель и наместник на Балтике. В отличие от меня, он почти не промок, дождь успел утихнуть, да и жил сей благородный дон в двух шагах от управ. Увидев меня, он, подавляя смех, сбегал к себе за сменой одежды для меня, приготовил, и мы занялись обсуждением достигнутого и планировавшегося на основе той самой тетради. К обеду, дождь кончился, да и ветер начал стихать. Я решил посмотреть на то, что уже было построено, своими глазами. Мы с Виталий зашли за Густавом, но тот, как оказалось, и выходил-то из лаборатории лишь поспать, даже еду ему доставляли на рабочее место. Если русский пригород напоминал новгородскую деревню, то финская часть города на самом деле состояла из районов, похожих друг на друга, за исключением немного менее вычурной ревельской части, заселенной вывезенными нами оттуда мастерами. Но, как оказалось, каждая народность селилась отдельно, вот с водью, весь с весью, карелы с карелами. Не очень они друг друга жалуют, ответил на мой невысказанный вопрос Виталий. А вот с русскими у них проблем нет, да и межнациональных браков уже немало. А ты как в этом отношении? Пока никак, не нашел еще той самой. В 6 часов вечера пришло срочное сообщение из Ревеля. Прибыл Столарм и просит встречи с нами, причем как можно скорее. Подумав, я решил пойти на Победе. Она содержалась в полной готовности, а ветер к вечеру стих настолько, что мы перебрались на борт немедленно. И, хоть мне и было немного совестно, я обрадовался, что не придется вновь ночевать с Эсмеральдой. Я чувствовал, что могу на этот раз и не удержаться. Когда я проснулся, солнце уже взошло, а Котлин превратился в черточку на горизонте. Часа через два проснулся Густав и попросил мне показать ему корабль. Ни на мостик, ни к машинам я его, естественно, не повел, но он все равно был в полном восторге. Он обращал внимание на многое из того, что для нас было обыденным делом, и на электрическое освещение, и на стекло в иллюминаторах, и на надстройки и стрелы на палубе, и даже на такие мелочи, как длинные ковролиновые дорожки в коридорах. Обедали мы 11, после чего я настоял на послеобеденном отдыхе, чтобы не продолжать тур. Впрочем, где-то часа через полтора нам объявили, что мы подходим к Ревелю. На берегу нас ждали почетный караул, возглавляемый лично Столармом, и роскошная карета с гербом Родоваса. Адмирал поклонился и приветствовал Густава, назвав его «Ваше Королевское Высочество», после чего пригласил нас в карету. И мы помчались в Ревельский замок, где Густава отвели переодеваться в платье, приличествующее регенту. Мне же Столарм шепнул: «Ваше Превосходительство, как только вы увидите, что я покидаю помещение, извольте следовать за мной». Не сразу, а через несколько минут, мы вошли в парадный зал. Вскоре вошел Густав, одетый в мантию с меховой оторочкой. Столарм торжественно объявил Густава новым регентом и водрузил на его голову небольшую корону. Густав с поклоном ответил вполне монаршим тоном: «Адмирал, благодарю вас за верность и за ваши подвиги, и назначаю вас своим главным советником. Пусть каждый слушается адмирала Столарма, как меня самого». После этого начался пир. Есть после достаточно обильной трапезы на Победе не хотелось вообще, пить тоже, но банкет был вполне на уровне. Конечно, по сравнению с пирами у Бориса, здесь было относительно скромно, да и мясо было либо пережарено, либо недожарено, но, насколько я помнил, шведская кухня никогда не отличалась изяществом. Зато вина из королевских подвалов Арвид не пожалел, хоть оно и было по современным мне лекалам довольно-таки примитивным. Практически все присутствующие, включая самого Густава, предались обжорству и алкоголю. Я же лишь пригубил свой кубок, заметив, что Столарм делает то же самое. Минут через 20, адмирал, извинившись, пошел к боковой двери. Минут через 5, я последовал за ним. Меня встретил какой-то офицер и провел в частный кабинет Столарма. Тот обнял меня, что было весьма нетипично для шведа, и тихо сказал: «Рад вас видеть, ваше превосходительство», сказал он. «Вы сделали невозможное. Благодарю вас, адмирал». После чего Столарм перешел к делу. «Ваше превосходительство, есть хорошие новости, есть и плохие. Начну с плохих. Не все горят желанием видеть Густава регентом. Стокгольм сейчас во власти Карла Юлинъельма, незаконнорожденного сына того самого Карла, которого здесь недавно повесили. Южная Швеция, острова Готланд и Ланд, наши, равно как и оба со всей Финляндии, а также Ривелли и вся Истляндия. А вот все к северу от Норршопинга, на стороне Юлинъельма. Весело тут у вас, но есть новости и получше. Кое-кто из людей Карла, включая герцогов Вестманлана и Сёдерманлана, готовы присягнуть Густаву, как только он появится в материковой Швеции. Но вполне вероятно, что, если Юлинъельм появится вновь, то многие точно так же переметнутся к нему. Тем более, его флот, как мне только что доложили, сегодня с утра должен был выйти из Стокгольма по направлению к Финляндии. И вы хотите, чтобы наша победа прогулялась на рандеву с эскадрой этого Юлинъельма? Именно, причем чем скорее, тем лучше. Ведь они ничего не знают о вашем визите, а мы подойдем чуть позже. Подумав, я предложил такой вариант. Мы выходим немедленно. Густава вы возьмете с собой, вероятно, так будет лучше. И еще, я буду вам очень благодарен, если вы потопите как можно меньше кораблей противника. Ведь они тоже шведы. Кстати, насколько я знаю, подход к оба достаточно сложен. Я приготовил для вас лоцию, и, кроме того, я дам вам двух лоцманов. Ночью мы дошли до точки милях в пяти от оба, а к самому заливу мы подошли с раннего утра. У входа в гавань оба на полуострове, который швед-лоцман назвал Кува, в каземате располагалась батарея, защищавшая вход в залив. Три корабля обстреливали ее с расстояния примерно в полмили. Ядра самой батареи до них не долетали, зато от стен каземата то и дело поднимались клубы пыли. Чуть подальше располагались еще 12 кораблей, на одном, с гордым названием «Лаюрет», державшегося дальше всех от каземата, зато ближе всех к нам, реял королевский штандарт семейства Ваза. Ну что ж, подумал я, пора действовать. Можно, впрочем, особо не напрягаться, наша победа запирает им выход из залива, а, пока мы попадем на дальность их выстрела, мы сможем потопить все 15, если, конечно, захотим. Но сначала я приказал сделать один предупредительный выстрел, примерно с 2,5 миль. И нам несказанно повезло, снаряд наш угодил в мачту самого дальнего шведа, чье название я даже не смог разобрать на такой дистанции, и снес ее начисто. Все-таки приятно, когда тебя уважают. Один единственный выстрел, и вот уже шведские флаги ползут вниз. От рыси отделилась шлюпка и пошла в нашем направлении. Мы спустили им штормтрап, и вскоре на нашу палубу ступил богато одетый молодой человек в золоченом шлеме. Я Карл Юлинъельм, регент Швеции. Какое вы имеете право? Заходите, ваше высочество, сказал я с улыбкой. То, что это Юлинъельм, я уже подозревал, ведь фамилия его, придуманная отцом, и означала золотой шлем. Чуть поклонившись, я продолжил. Я Алексей, князь Николаевский, союзник легитимного короля Швеции Иоанна и его регента, Густава. Ваше превосходительство, сказал тот напыщенно, легитимный регент, я, а Густав, как вам, должно быть, известно, в России. Так что ваши действия, не более, чем пиратство. Если вы немедленно покинете, вас неправильно информировали, ваше высочество, сказал я, Густав в Ривелле и вот-вот будет здесь, вместе с адмиралом Столармом. Понятно, сказал Юлинъельм и вдруг переменил тактику. Ваше превосходительство, а вы не позволите нам вернуться в Стокгольм? Мы уже наслышаны о вашем корабле и знаем, что любое сопротивление вам – самоубийство. Увы, не могу, сказал я. Если вы сдадитесь, то я гарантирую вам жизнь. Более того, я буду ходатайствовать перед Густавом о сохранении вашего имущества, а также имущества ваших людей. Хотя, конечно, разрушения и смерти, уже причиненные вами, вам придется оплатить сполна, равно как и контрибуцию за развязанный вами мятеж. Ну что ж, ваше превосходительство, сказал тот уныло, придется согласиться на ваши условия. Эх, не будь мой папа таким безрассудным, он и сейчас был бы королем, пусть еще не коронованным. Если бы ваш папа поступил согласно данному им слову, то, наверное, был бы королем. А резня людей, сдавшихся ему под честное слово, и привела его к бесславному концу. Тем более, он сам в ней участвовал. Вы правы, ваше превосходительство. И я верю, что вы сдержите свое слово. Именно так, ваше высочество. Вас мы попросим остаться на нашем корабле почетным гостем. Адмирал Столарм вот-вот будет здесь. Ваши люди донесут новость о вашей капитуляции до кораблей вашего флота. И я не советую пытаться уйти из залива. Мы, знаете ли, видим даже ночью, и тем более при ясной погоде, как сейчас. Надеюсь, что ваших капитанов нет самоубийственных наклонностей. Да куда уж там, ваше превосходительство, грустно усмехнулся Юлин Ельм, садясь писать прокламацию для своих людей. 3. Покой нам только снится. Люди Юлин Ельма донесли приказ о капитуляции до флотилии, и шведские корабли отошли от Кува и сбились в кучу там, где я ему указал, примерно в полутора милях от полуострова. Юлин Ельма увели в одну из кают и поместили под немецкоязычную охрану. Им же предстояло разъяснить европейцу, как пользоваться умывальником, унитазом и туалетной бумагой. Хотелось бы, конечно, чтобы он помылся, шибало от него изрядно, но это было скорее из области фантастики. Другое дело, Сталарм, который, хоть и чистокровный швед, но его семья живет уже веками в Финляндии, как он мне рассказывал, больше всего его тяготило в Карловых застенках не неопределенность, а невозможность помыться. Убедившись, что наши требования исполнены в полном объеме, я связался по рации с нашими людьми в Ревеле. Оказалось, что Сталарм с трудом сумел поднять Густава из алкогольного ступора и буквально минут 15 назад ушедшего из Ревеля. Увы, я не позаботился о том, чтобы придать ему человека с рацией, так что я не мог не проконсультироваться с ним, не узнать о его приближении. По словам моих ребят, придет он ориентировочно завтра часов 4 пополудни, если ветер не переменится. Пообедав с Юлин Ельмом, мы отправили его обратно в его апартаменты, и я поднялся на палубу. Все было в ажуре. Орудия и пулеметы Победы были расчехлены, а два вооруженных баркаса готовы к срочному спуску в море. Я опасался, что кто-нибудь из капитанов может от злости пойти на прорыв, но шведы вели себя, как паиньки, по крайней мере днем. А вот ближе к закату тихо снялся с якоря небольшой корабль под названием «Мерцуриус» с речь Меркурий с обводами, свидетельствовавшими о его быстроходности. Я посмотрел в бинокль и увидел, что его капитан точно так же рассматривал нас в подзорную трубу. Увидев, как на его посудину навели два орудия, он сразу бросил якорь. «Я чё?» «Я ничего». С учетом того, что он не вышел за пределы зоны, выделенной для якорной стоянки, я решил пока ничего не предпринимать. Ночью же этот римский бог решил еще раз попытать счастье. На этот раз мы позволили судну покинуть стоянку, а затем по нему ударили два прожектора, и по громкоговорителю пришел приказ встать на якорь и прислать капитана и старших офицеров к нам для разборок. Один из них и раскололся, им было поручено передать в Стокгольм новость о происшедшем. Его я отпустил обратно, а другим предоставил койки на одной из гауптвахт корабля. Незадолго до рассвета с другого корабля был спущен лайба, которую, как мы потом узнали, захватили по дороге на Аба. Ее мы взяли без шума и пыли одним из наших баркасов. Ее команда попыталась прикинуться рыбаками и загремели на вторую гауптвахту. А после восхода солнца никаких попыток более не последовало. Подумав чуток, я решил пригласить Юлин Ельма на завтрак. Как ни странно, его запах я уже не воспринимал так остро. За чашечкой кофе я разъяснил ему, что еще одно подобное художество, и я посчитаю наши договоренности недействительными. Тот даже не стал отрицать, что Меркурия и безымянная Лайба действовали по его приказу, и вместо этого еще раз попросил о снисходительности. По собственной глупости, я согласился его простить и на этот раз. Часов в 5 на горизонте показались верхушки мачт, а еще часа через полтора я уже обнимал Сталарма и обменивался поклонами с Густавом. Я рассказал адмиралу о происшедшем. Тот сначала обрадовался, но потом заметно поскушнел. «Видите ли, ваше превосходительство, мы, финляндские дворяне, считаем позором не выполнить данное нами слово. Так раньше было и в Швеции, но где-то в середине века все изменилось. Карл не выполнял своих обещаний, а яблочко от яблони, как известно, недалеко падает. Юлин Ельму веры нет никакой, то есть вполне вероятно, что он пошлет еще один флот. Это-то как раз исключено. Капитаны присутствующих здесь кораблей, единственные во всем флоте, кто-либо на его стороне, либо нейтрален. Но я полагаю, что, как только он получит свободу, он попытается поднять мятеж в материковой Швеции. А ваше слово, как я понял, не менее твердое, чем наше. И то, что вы пообещали похлопотать о подобном развитии событий, для него – гарантия того, что, как только будет выплачена контрибуция за мятеж, он эту свободу получит. Ничего, думаю, справимся и с его мятежом. Но сначала заставим и его, и всех офицеров кораблей принести присягу Густаву. Здесь же, в Абе. Собор в Абе оказался весьма неплохим образцом кирпичной готики, знакомой мне по Северной Германии. Он вмещал более 1000 человек и был, наверное, раза в 3 длиннее собора СВ. Марии в Ревеле. Мне досталось почетное место в первом же ряду, рядом со столармом, тогда как Густава посадили на резное кресло перед алтарем. И Юлинъельм, и его офицеры по очереди преклоняли колено и произносили одну и ту же формулу. Как мне потом разъяснил столарм, она гласила, что они обещают хранить верность принцу Юхану, а до коронации такового, его регенту принцу Густаву, его же я вижу перед собой. Кроме Юлинъельма и 3 или 4 офицеров, мне показалось, что все были вполне довольны. После церемонии начался еще один банкет в местном замке. В перерыве между блюдами, столарм отозвал меня в сторону. «Ваше превосходительство, в Абе находятся склады с большим количеством зерна и соленой рыбы. Все это было свезено туда по моему приказу перед началом ревельской операции. Предлагаю вам перегрузить это на ваш корабль в счет наших договоренностей. Предлагаю вам оставить годовой запас для самого города. Благодарю вас, ваше превосходительство, но зерно для города находится на отдельном складе. Я приказал перевести зерно и рыбу на Победу для доставки в Николаев и далее парусниками в Борисов, где уже был построен перевалочный пункт. В дальнейшем же столарм предложил доставлять зерно и железо прямо в Николаев. Я согласился, нам же будет легче. Ваше превосходительство, добавил адмирал, основные торжества будут в Стокгольме, и я бы предложил вам сопровождать нас. Подумав, я решил отказаться, иначе Густава могут воспринять как русскую марионетку. Марионеткой он и был, конечно, но марионеткой столарма, что нас вполне устраивало. Вот что будет потом, когда Победа уйдет обратно в Америку, мы не знали. Столарму я был склонен доверять, но сколько он будет у власти, может вновь оказаться в чьих-нибудь застенках либо быть казнен, может и просто умереть от покушения, яда, либо попросту болезни. А наш Густав, хоть и неплохой человек, но в деле бесхребетный слизняк, как я уже успел убедиться, и если у него появятся новые хозяева, будет служить им, пусть через не хочу. Впрочем, и его могут захватить либо убить. Да и нельзя забывать, что Победа по нынешним масштабам – чудо-оружие, но она у нас одна, и даже ее кратковременное отсутствие в Ревеле не так давно чуть не привело к гибели наших людей. Теперь, конечно, ее шведы боятся, но, как известно, с глаз долой, из сердца вон. А, в данном случае, если нас какое-то время не будет, то и страх улетучится, и про договоренности могут забыть. Ну и, наконец, через 4 года принцу Иоанну исполнится 14, и его коронуют. Какая у него будет политика? Сказать сложно. Вполне возможно, что он решит опереться на других царедворцев, намного более враждебно настроенных к России. А через 4 года победы тут точно не будет, и тем, кто останется, нужно будет заново показывать шведам, кто в доме хозяин. А это не так уж и просто.